Глава 6. Где-то очень далеко Немо плюхнули в незнакомую воду. Он опустился на водоросли и глянул сквозь пушистые листья. «Папа?» — позвал он. Тишина. Немо рассматривал незнакомые окрестности. Повсюду были необычные вещицы. Миниатюрный пиратский корабль, крошечный сундук с сокровищами, хижина, вулкан, по склонам которого мелькали красные огоньки, изображавшие лаву, и вдобавок три устрашающие маски. Немо отпрянул и попытался удрать, но врезался в невидимую стену, потом в другую, еще в одну и еще в одну. Его заперли в стеклянной коробке. За одной из прозрачных стен он увидел комнату, в которой сидели люди. За противоположной стеной дантист работал с пациентом. Немо услышал их голоса и подплыл поближе к стеклу. Доктор Шерман заметил рыбку и наклонился к аквариуму. «Привет, малыш», — сказал он Немо, а затем повернулся к пациенту. «Представляете, он чуть не погиб у рифа, а я спас его». Несколько минут Немо рассматривал доктора, но тут за спиной он услышал шепот. В испуге малыш попятился и наткнулся на сундук с сокровищами, отчего вверх взметнулись тысячи воздушных пузырьков. «Пузыречки!» — раздался пронзительный вопль, и желтая рыбка-зебрасома бросилась с негодованием на Немо, но тот увильнул в сторону. Рыба тут же попыталась засунуть пузырьки обратно в ящик. «Мои пузыречки!» — причитал Бульк. Немо метнулся в глубоководный шлем, лежавший неподалеку. Но стоило люку захлопнуться, как он увидел темную фигуру. Она все приближалась и приближалась, пока не столкнулась с Немо нос к носу. «Бонжур», — сказал Жак, который оказался креветкой-чистильщиком. Немо пулей вылетел из шлема и тут же столкнулся с иглобрюхом пузырем. «Эй, парень, полегче, выдохни, никакой опасности», — сказал иглобрюх. Немо быстро огляделся. Вокруг него столпилось множество рыб. Тут были и морская звезда по имени Персик, и черно-белая рыба-бабочка Бриз, и королевская грамма по имени Грот. «Я хочу обратно домой», — сказал Немо собравшимся. «Вы знаете, где мой папа?» «Малыш, твой папа, наверное, так и остался в зоомагазине», — сказала Персик. Немо с любопытством посмотрел на нее. «Где-где?» Тут рыбы загалдели все разом. «Например, я из зоозамка», — сказал Грот. «А я с рыбофермы», — добавила Бриз. «Меня почтой доставили», — сказал Бульк. Немо все еще ничего не понимал. «Я из океана», — робко сказал он. «Из океана», — простонал Грот. Остальные затаили дыхание. «Ух ты! Из большого и синего? А какой он?» — спросил Бульк. «Ну», — смутился Немо, — «он большой и синий». «Я так и знал», — завопил Бульк. «Малыш, если тебе будет трудно, ты всегда можешь обратиться к тетушке Бриз. Или, если я вдруг отлучусь, то к моей сестрице Штиль». Она кивнула на свое отражение в стекле. Немо догадался, что она воображает, будто это ее сестра-близняшка. Внезапно Персик крикнула: «Корневой канал!» Аквабанда столпилась вокруг нее, чтобы понаблюдать за действиями дантиста. Они живо комментировали все, что видели. В этот момент в окно влетел пеликан и уселся рядом с аквариумом. «Что я пропустил?» — спросил он. «Неужели опоздал?» «Привет, Найджел», — сказала ему Персик. Тут потрясный корневой канал». Найджел заглянул сквозь стекло и заметил новую рыбку. «А это кто такой?» — спросил он. «Новенький», — ответила Брис. Найджел уже склонился над аквариумом, чтобы поздороваться с Немо. Но тут доктор Шерман заметил его. «Ну уж нет, это моя рыба, а не твоя. Кыш!» Найджел обиженно крякнул и улетел прочь. Взлетая, он смахнул на пол несколько вещей доктора Шермана. Доктор наклонился и поднял фотографию в рамке, стекло в которой треснуло. «Привет, малыш», — сказал он Немо. «Познакомься со своей новой хозяйкой. В пятницу она приедет и заберет тебя. Ты — ее подарок». Как только он вышел, вся аквабанда загомонила. «Дарла! Только не это! Хуже и не придумаешь!» «Вы о чем?» — спросил Немо. «Что с ней не так?» «Бедный весельчак», — сказала Брис, указывая на рыбку, которую девочка держала на фотографии. Вид у него был не очень здоровый. «В прошлом году ей подарили его», — сказал Бульк. «Она — убийца рыб», — добавила Персик. Немо испугался не на шутку. «Я не могу уехать с ней», — крикнул он. «Мне нужно вернуться к отцу». Он заволновался и заметался по всему аквариуму, пока не застрял в трубке фильтра. «Спасите!» — воскликнул он. «Что же делать?» — закричали все хором. «Надо вытаскивать парнишку оттуда». Все хотели помочь ему, но их остановил незнакомый голос. «Все назад! Не трогайте!» Они обернулись. Из тени выплыл жабр — рыба под названием «Мавританский идол». «Вы поможете мне?» — спросил Немо, изо всех сил стараясь выбраться. «Нет. Сам сюда забрался, значит, сам и выпутывайся». Он собирался уплыть обратно, но решил дать рыбке еще один полезный совет. «Работай по очереди плавниками и хвостом». «Я не могу. У меня один плавничок слабый». «Мне это никогда не мешало», — ответил жабр, поворачиваясь боком, на котором красовался жуткий шрам. «Просто сосредоточься на своих действиях». Немо старался изо всех сил, и, наконец, рывком ему удалось освободиться. Все захлопали. «Малыш, ты молодец! Ты справился!» Жабр не поддался общему веселью. Он замер в углу, глубоко задумавшись. Персик посмотрела на него. «Узнаю это выражение лица. Что ты задумал?» «Я думаю, что сегодня вечером мы устроим новенькому хороший прием», — ответил жабр.